Глава 32. Юнона. Голова будто чугунная, и тело кажется свинцом налито. Лежу в постели и не могу даже пошевелиться. Похоже, я заболела. Иначе не получается объяснить свое состояние. Шторы задернуты, и лишь тонкая полоска света пробивается сквозь них, указывая на то, что ночь давно миновала. Но я не двигаюсь. Не хочу. Не вижу смысла. Что я там собиралась? Мстить? Да, надо. Пусть поплатится виновник всех моих кошмаров. Потому что то, через что прошла я, и близко не сравнится с тем, что впоследствии ему пришлось отсидеть. Но прежнего запала, что я ощущала еще пару дней назад, больше нет. Во мне ничего нет. Я знаю, что он сейчас здесь, со мной, в комнате. Ощущаю его присутствие, запах, но не оборачиваюсь к нему. Хватит. Я устала от его влияния на мою жизнь, на мои эмоции. Ты не спишь. Это не вопрос. А у меня его голос не вызывает никаких эмоций. Юна, я хочу узнать твою версию того, что произошло между тобой и Виктором. Уходи. Говорю глухо. Уходи и оставь меня в покое. Юна, я должен знать. Нет, Арес. Ты должен был знать еще тогда. А теперь это не имеет значения. Слышу, как скрипит кожа под его весом, когда он поднимается с кресла, чтобы обойти кровать и присесть на корточки напротив меня. Буря. Начинает он и замолкает, смотря на меня каким-то нечитаемым взором. Это важно. Для кого? Губы шевелятся, но мне так плевать на все, что он говорит. Для нас. Нет никаких нас, Арес. Забыл? Поднимаю на него глаза. Знаешь, надо было позволить тебе тогда жениться. Возможно, я бы просто переболела и стала жить дальше. Но ты сам не захотел меня отпускать. Он плотно сжимает губы, будто думая, как должен ответить. Так бы не получилось. Почему? Я же смогла выйти за Аслана. Жить с ним и не видеть тебя. Смогла бы и тогда. На этих словах внезапно возвращаются эмоции. «Что случилось?» «Ты прекрасно знаешь, что...» — хмыкаю я. «Ты собрался жениться, отказываясь слушать мои истерики, общался со мной только через посторонних людей». «Ты перекручиваешь». «Разве?» — смотрю на него. «Разве ты поговорил со мной? Или хотя бы предупредил?» Он замирает и даже не моргает. А у меня стынет все внутри при воспоминании всех своих эмоций после того, как я узнала о его помолвке. Мне ведь казалось, что у нас все прекрасно, и дело движется к совместному долго и счастливо. Но Минотавр опустил меня с небес на землю. И падение было жестким, когда мне стали сыпаться сообщения со ссылками, перейдя по которым, я узнала, что моя роль в его жизни до ужаса постыдна. Я — девочка для утех. А когда он вернулся, я потребовала объяснений. Арес заявил, что его предстоящая женитьба никак не отразится на наших отношениях и попросил не устраивать истерик на ровном месте. Но для меня уже ничего не могло остаться таким же, как и прежде. И все стало еще запутаннее и сложнее, когда Арес впервые улетел на чемпионат без меня. Тогда она сопровождала его в поездке. Его невеста. Женщина, которой была отведена главная роль в его жизни. А я узнала, что жду нашего с ним ребенка. Тогда мне казалось, что эта новость опустит чашу весов в мою сторону, и что он выберет меня, разорвав помолвку с другой. Но я даже предвидеть не могла, что, получив мое сообщение, он пойдет на такой шаг. Я не мог поступить иначе. У меня не было выбора. Выбор есть всегда, Арес. Всегда. И, конечно же, он был у тебя, когда ты посылал ко мне своих подельников, чтобы заставить меня избавиться от нежелательных последствий. Что ты несешь? Я никого не посылал. И о каких последствиях ты говоришь? Боже, Арес! Хмыкаю. Тебе так не идет притворяться глупцом. Да можешь ты уже спокойно ответить, что ты имеешь в виду? Повышает голос. Быстро же твоя совесть избавилась от воспоминаний о том, как ты сам убивал нашего ребенка. Минотавр стремительно бледнеет, и кажется, что вся кровь отхлынула вниз. И по раскрытым в ужасе глазам кажется, будто он действительно слышит об этом впервые. «Повтори». смотрит остекленевшими глазами.